6 дней до моей разборки. Большое спасибо! Радушно, как и всегда, проводил меня мясник. Я направилась к резиденции Амбрелла. Если вчера за спиной висел огромный лобил, то сегодня... коричневая говяжья нога и лук-батун с белыми луковицами и длинными зелеными листьями. Но прямо мечник с двумя клинками, мясным и овощным. Прохожие сегодня оборачивались вслед. Я тут подумала, а они ведь в курсе нашего меню, получается. И о недавнем рагу из лобила, и о грядущем луковом супе на говяжьем бульоне по-овальски. Завернув за угол и миновав площадь Венеры, я оказалась на торговой улице. Овал – живописное место. Он окружен каналами, которые, если смотреть сверху, образуют эллипс. Прежде здесь постоянно стояла вода. Но с тех пор, как власти привели в порядок дренажную систему и сточные трубы, от туристов и желающих переехать сюда нет отбоя. Стоит отметить, что доктор работает в первой робототехнической лаборатории университета Овала, самого высокого здания в городе. Робототехнические лаборатории открыты для посещений, поэтому механическими созданиями местных жителей не удивить. И отношение к ним довольно терпимое. По крайней мере, никто не вешает на автобусы и витрины плакаты с призывом «Долой роботов». Однако ненавистники все-таки имеются. Я вот сейчас уловила, как две домохозяйки шепчутся. «Смотри, робот той докторши». «Какое же уродство!» Безусловно, я не подслушивала. Просто слуховой датчик автоматически улавливал ближайшие звуки. Прежде всего подчеркну. Я самый обычный робот, созданный доктором для работы по дому. Серийный номер HRM-021-Альфа. В мои обязанности входит уход за резиденцией и разговоры с доктором. К сожалению, многие любят посплетничать, а слухи со временем только извращаются. Наиболее жестокие люди говорят, что доктор Венди Фо Амбрелла лесбиянка и питает нездоровый интерес к роботам в облике девушек. Думаю, причина в том, что она живет одна и отвергает все ухаживания. Некоторые действительно занимаются этим с роботами-девушками. Не стану отрицать, прибыль данной отрасли составляет большую часть индустрии андроидов. А отдельные богачи покупают несколько роботов из одной линейки и создают себе псевдогарем. Однако, доктор не такая. Я служу ей 3 года, и ни разу она не заводила разговоров о таких вещах. Они просто не нужны. Доктор создала меня по образу своей младшей сестры, погибшей в аварии. 4 года назад осенью сестры Амбрелла отправились в путешествие. Машину вела доктор. По дороге они столкнулись с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Конечно, вина лежала не на докторе, но она все равно чувствовала ответственность. С той поры в поместье нет ни одного автомобиля. Доктор рано потерял родителей, а после смерти сестры осталась совсем одна. Ее сестру звали Эрис Рейн Амбрелла, и меня звали также. Я заменитель. Обычная фальшивка, подобие оригинала, как и сигарета-кольцо по отношению к обычной. Каждый раз доктор смотрит не на меня, а на сестру, которую я воплощаю. Но я не против. Доктор заботится обо мне. Обычно она без возражений ходит со мной на прогулки, играет и покупает что-нибудь. Если бы я показывала в таких условиях недовольство, то была бы избалованной бесстыдницей. Иногда. Лишь иногда сердце будто бы колет шип розы. Но я привыкла к боли. Сегодня после ужина мне предстояло пройти еженедельное обследование в лаборатории. Давай начнем. Доктор в белом халате принесла толстую стопку папок. Я недовольно отвернулась. Не люблю обследования. Замри. Доктор вытащил из кармана фонарь-карандаш, щелкнула кнопкой и посветила мне прямо в глаза. Естественно, она проверяла функциональность зрачков, а не устанавливала факт смерти. Затем она взяла несколько карточек, ловко перетасовала их и разложила передо мной. Я называла то, что было изображено на них. Звезда, крест, яблоко, квадрат. Отлично. Похоже, система динамического зрения работала правильно. Далее доктор повела себя как заботливая няня. Скажи, Я смутилась. Доктор надела перчатки, оттянула мне нижнюю челюсть и тщательно изучила ротовую полость. Я же издавала пыхтящие звуки. Доктор записала результат в официальный бланк, который позже отсылался в правительственные органы. По закону, роботы из обычных семей должны были проходить диагностику 2 раза в год. А вот мне приходилось каждую неделю терпеть их. Наверное, все дело в том, что я робот новой модели. Теперь обследование поверхности тела. Вот и оно. Обследование поверхности тела. Как подразумевает название, это осмотр кожного покрова. А значит, мне придется раздеться. Сперва лицо. Доктор обеими руками притянул к себе мою голову. О! Она пристально рассмотрела меня, как будто хотела прожечь дыру янтарными глазами. Чудилось, что она сейчас лизнет меня. Я застыла, но сердце словно обезумело. Малейшее движение, и наши лица соприкоснулись бы. Кожа на лице в порядке. Доктор написала пару слов на листе и, как ни в чем не бывало, продолжила. Раздевайся. Хорошо. Нервничая, я сняла носки и положила их в бельевую корзину. Следом отправился чепец, фартук и платье. Я стала стоять в одном белье, однако чувствовала не холод, а страшный жар. Доктор не собиралась делать ничего непристойного. Обследование тела выполнялось для определения, не повредилась или не деформировалась искусственная кожа. Осмотру подвергалось все: голова, шея, плечи, руки, живот и спина. Ах. Я ощущала ее дыхание и покрывалась мурашками. Каждую неделю на протяжении 3 лет прохожу все эти процедуры, а привыкнуть никак не могу. Так, снимай бюстгальтер. Чего? Нет, ничего. Настроившись, я потянулась к лямкам. Буду упрямиться, только продлю страдания. Я сняла голубой бюстгальтер и обнажила белые холмики груди. Они не большие, не маленькие. Доктор говорил, что их мягкость и форма идеально соответствуют девушке моего возраста. Наверное, у ее сестры была такая же грудь. Доктор сняла очки и присмотрелась. Нет, смущение раскалилось, разве что огнем не дышала. Трусы тоже снимай. Записав итог, спокойно приказала она. Я нехотя послушалась и осталась абсолютно голой. Сознанию грозило улетучиться в любую секунду. Давай-ка глянем. Доктор присела и тщательно осмотрела меня спереди и сзади. Ее дыхание щекотало кожу, а лоб касался нижней части живота. Сцена со стороны наверняка выглядела неоднозначной. Вот оно. Внезапно в голосе доктора проскочили стальные нотки. Нашла, видимо. Снова пятно? Спросила я. Да, одно на правой ягодице. Ответила она и ткнула пальцем в то место. Диаметр 5 сантиметров, сиреневая. Доктор записал характеристики пятна. Иногда на моем теле без всякой на то причины образовывались небольшие темные участки. Иногда даже на лице выскакивали. Сперва я пугалась, но потом привыкла. Его можно устранить? Конечно. Доктор взяла тонкий, даже тоньше фонарика, прибор и прижала его ко мне. Такой способ назывался очисткой оптическим отделением или просто удалением пятен с искусственной кожи. Вот так. Доктор шлепнул меня по ягодице. Я провела рукой по тому месту и быстро надела белье. Хорошо, что пятно оказалось маленьким. А то так бы пришлось стоять голой. Давай-ка немного передохнем. Она вышла из лаборатории, чтобы покурить. Здесь сигареты находились под запретом. Обследование закончилось. Я облегченно выдохнула. Дабы спасти репутацию доктора, я все объясню. Она осматривает меня лично и не вводит к специалистам в особое учреждение по техподдержке, где на меня пялились бы мужчины. Одна мысль наводит страх. Поэтому доктор получил сертификат робототехника и обязалась проводить мою диагностику. Также мы уходили от хлопотных процедур в различных госучреждениях. Благодаря доктору обследования проводились на дому. Конечно, я все понимаю. Через 5 минут доктор вернулась и, сев в кресло, скрестила руки. Перед ней лежало еще очень много документов. Мне предстояло просканировать контур разума, проверить контроль действий и контур безопасности. Я сердито уставилась на доктора, как ребенок на врача со шприцом. «О, Ирис, вам есть что сказать?» Спросила она тоном, каким обычно общаются аристократы, и чуть улыбнулась. «Вовсе нет». Я поджала губы и отвернулась.